Тут корабль начал торможение, дрожь отпустила. По меньшей мере 8G, если не все 10. Если за штурвалом женщина, то считай, хорошая встряска тебе обеспечена, а привязные ремни оставят на теле массу синяков. Да, я в курсе, из женщин выходят лучшие пилоты, реакция у них быстрее, перегрузки они переносят лучше, и потому маневр налет-отступление они выполняют гораздо четче и быстрее. Это здорово повышает наши шансы выжить, их шансы тоже. И все-таки, когда на тебя навалился вес в 10 твоих собственных, веселого в этом мало, я вам скажу. Но капитан Деладрия дело свое знало туго. Я даже не почувствовал, как наш Роджер Янг прекратил торможение, только услышал ее команду. «Носовые, пуск!» Последовали 2 толчка, вниз пошли Джелли и помком взвода, и тут же «Левый и правый борт, пуск!» Теперь наша очередь. Бам! Капсула продвигается вперед. Бам! Еще продвигается примерно как патрон в обойме старого автоматического оружия. Здорово похоже, только стволы больше смахивают на туннели, вмонтированные в космический корабль. А каждый патрон — это капсула, в которую кое-как помещается пехотинец с полной выкладкой. Бам! Обычно третьим номером бывал я. Но сейчас я шел Чарли Хвостиком, то есть замыкающим, последним из всех 3 расчетов. Капсулы отстреливались с секундным интервалом, однако ждать было скучно. И я принялся считать отстрелы. Бам! 12. Бам! 13. Бам! 14. Странный звук. Это пошла пустая. Дженкинс остался на борту. Бам! Кланк! Теперь моя очередь. Я уже в камере отстрела. Уам! Последовал взрыв, рядом с которым маневр торможения в исполнении капитана Деладрии, детские игрушки. А потом... ничего. Вообще ничего. Ни звука, ни тяжести, ни перегрузок. Полет в полной тишине. Свободное падение, миль похоже на 30. Атмосферы пока что, считай, вовсе нет. Падаешь себе потихоньку на никогда не виданную планету. Теперь меня не трясло. Ожидание кончилось. И вообще, после отстрела бояться уже некогда. Если что и случится, все равно даже пикнуть не успеешь. Капсула начала раскачиваться, затем выровнялась. Потом стал возвращаться и вес. Нарастал он быстро, и скоро я почти достиг своей нормы. Нам говорили, на поверхности здесь 0,87G. Капсула вошла в верхние слои атмосферы. Хороший пилот, мастер, должен затормозить и отстрелить капсулы так, чтобы они шли параллельно экватору и со скоростью, равной скорости вращения планеты. Тогда они пройдут верхние слои атмосферы с небольшим разбросом и приземлятся не слишком далеко от места назначения. Ну, может, некоторых отнесет подальше. Всех атмосферных штучек, конечно, не учесть. А если пилот растеряется, то может так раскидать десант, что собраться в точке рандеву будет очень сложно. А это верный провал операции. От пехотинца можно ожидать чего-то стоящего, только если точно вывести его на цель. Поэтому лично я считаю, что пилоты важны не меньше, чем мы. Капсула вошла в атмосферу мягко. Стало быть, капитан положил нас с отклонением близким к нулю. О таком можно только мечтать. Я почувствовал себя счастливым. И не только от того, что мы приземлимся точно. Пилот, который так здорово сработал бросок, не подкачает и потом, когда нам придется возвращаться.